он отключился, бросив телефон на стол. — Что будешь делать? — с любопытством спросил Андрей Потапович. — Не знаю. — честно сказал его молодой гость. — Все пошло прахом. Борис обещает исправить ситуацию. Я думаю, один день нужно подождать. Может, он сдохнет сам? А если не сдохнет? Продолжал иезуитски допрашивать хозяин кабинета. — О, не знаю, — заорал Михаил. — Я не знаю. — Что бы вы без меня делали? — вздохнул Андрей Потапович. — Все стараешься сам решить, не советуешься. А кто тебе все подготовил? Кто отрисочек дал на складах и подробное описание дачи? Ну, вы и дали, ну и что? Ничего. Думать нужно. Головой думать. А ты вместо этого кулаками машешь. А если Махмудбеков не умрет, и твой Борис ничего сделать не сможет? Раненого ведь наверняка охранять будут. И чеченцы, и милиция. Что тогда? Вот вечно ты торопишься. Напрасно ты позвонил Борису. Сначала меня послушать нужно было. — У вас есть какой-то план? — понял, наконец, Михаил. Вот — Вот-вот. Вновь поднял указательный палец Андрей Потапович. — План у меня есть. Если ты спокойно сядешь, я его изложу. Я уже все узнал. И про дачу, и про ваше нападение. Жеребякин заставил себя успокоиться. Он сел в кресло и посмотрел на хозяина кабинета. Но, — потребовал он, — не торопись, — улыбнулся Андрей Потапович. Он явно наслаждался ситуацией. Махмудбеков прилетел в Москву не один, — начал он. — Ну и что? — Не торопись. Снова сказал Андрей Потапович. Он прилетел со своей дочерью. С какой дочерью? С единственной, которую он очень любит. Девочка выросла без матери, и отец заменил ей обоих родителей. Вчера он прилетел в Москву вместе с ней. Михаил Анатольевич слушал, еще не понимая, что хочет его собеседник. Он ее очень любит, продолжал Колесов. И она вчера исчезла. Во время нападения боевиков Бориса, когда там начался штурм, она, очевидно, спряталась, а теперь куда-то сбежала. Сбежала. Михаил постепенно начал понимать, что именно хочет сказать ему Андрей Потапович. Вот именно, кивнул тот. И сейчас ее ищут по всему городу люди Махмудбекова и, конечно, родимая милиция. Понимаешь, что получилось? Девочка пропала, и ее нужно найти. Если отец выживет, то это будет лучшим аргументом в споре с ним, чем пуля твоего Бориса. Понятно. Жеребякин растерянно кивнул головой. А теперь позвони Борису и скажи, чтобы он и думать не смел про второе покушение на Махмудбекова, — посоветовал Андрей Потапович. — Наоборот, теперь нам нужно, чтобы он выжил. Если мы найдем девочку, он пойдет на все наши условия. Абсолютно на все. Михаил кивнул, наклоняясь к столу и поднимая телефон. Он снова набрал номер. — Борис, это я. — торопливо сказал он. — Все отменяется. Приезжай срочно ко мне, ты мне нужен. И всех ребят собери. Хотя подожди. Он посмотрел на Андрея Потаповича. — Кто вчера в аэропорту был, когда наш клиент прилетел? — Там на шухере Игорек стоял, — сообщил Борис. — Его найди в первую очередь. Он ведь, наверное, видел всех. Значит, сумеет опознать девочку. — Какую девочку? — не понял Борис. — Но это я тебе потом расскажу. Найди его и дуй ко мне. Михаил отключил аппарат и посмотрел на хозяина кабинета. — Молодец, — одобрительно сказал тот. — Умеешь ты учиться. У тебя задатки хорошие, я это еще в райкоме понял. Жеребякин поднялся, кивнул на прощание.